Глава 10. Алекс Сенти оказался маленьким человечком средних лет со спрятавшимся за очками самоуверенным взглядом. Когда я подъехал, он как раз закрывал контору по найму и торговле недвижимостью, но был рад задержаться ради перспективного клиента. Правда, у меня всего несколько минут, поскольку я договорился показать один дом. Меня интересует дом номер 702 по Лос-Баньо-стрит, тот, в который вписана плита из лавы. Приметный дом, верно? К сожалению, он уже сдан. С какого времени он стоит пустой? С 15 ноября этого года. Вы хотите сказать, жилец еще не въехал? По словам соседей, он уже въехал и выехал. Съехал именно сегодня. Странно. Сенти пожал плечами. Что ж, его право. Если Флайшер действительно выехал, дом может быть опять сдан в аренду с 15 числа этого месяца. $350 в месяц. За год аренды первые и последние месяцы выплачиваются авансом. А может быть, я сначала переговорю с ним? Вы сказали его имя Флайшер? Джек Флайшер. Сенти заглянул в папку с документами и произнес фамилию по буквам. Вот адрес, который он мне дал. Доринда Отель в Санта-Монике. А он сказал, каким делом занимается? Помощник шерифа в отставке, где-то к северу отсюда. Он еще раз заглянул в папку. В Санта-Тересе. Возможно, решил вернуться туда. Портье из Доринда-отель, грустный человек с пышным коком, искусно прикрывающим лысину, сначала не мог вспомнить Джека Флайшера. Но, полистав регистрационный журнал, установил, что примерно месяц назад, в начале ноября, Флайшер останавливался у них на две ночи. В коридоре, что шел из глубины холла, я нашел телефонную будку и набрал номер Спеннеров. Ответил низкий мужской голос. «Квартира Эдварда Спеннера». «Мистер Спеннер?» «Да». «А говорит Лью Арчер». «Мне посоветовал обратиться к вам мистер Джейкоб Белсайз. Я веду расследование и очень бы хотел поговорить с вами». «Насчет Дэйви?» Голос его вдруг истончился. «Насчет Дэйви и прочих разных дел. Он опять что-нибудь натворил». Женщину, у которой он работал, сильно избили. Ее только что увезли в больницу. Вы говорите о миссис Смит, но до сих пор он ни одной женщины не трогал. Я и не говорю, что это сделал он. Вы его знаете лучше, чем кто-либо другой, поэтому я и прошу вас, мистер Спеннер, уделить мне несколько минут. Но мы только что сели ужинать. Не понимаю, неужели нас нельзя оставить в покое? Дэви уже несколько лет не живет с нами. Мы его не усыновляли и по закону не отвечаем за него. «Буду у вас через полчаса», — отрезал я. Солнце уже садилось, когда я выходил из гостиницы. Оно, словно угрожая, полыхало огнем над западной окраиной города. В Лос-Анджелесе ночь наступает быстро. Огонь уже догорел, когда я добрался до дома Спеннера, и над землей легкой дымкой повис вечер. Спеннеры жили в одноэтажном оштукатуренном доме с верандой, построенном еще до войны и втиснутом в ряд других таких же домов. Я постучал в дверь, и Эдварду Спеннеру волей-неволей пришлось открыть. Передо мной предстал высокий худой мужчина, с беспокойными глазами на вытянутом лице. Он весь зарос черными волосами не только на голове, но и на руках. В полосатой рубашке с засученными рукавами он производил впечатление человека старомодного, от которого отдает какой-то прописной добродетелью. «Входите, мистер Арчер, милости просим в наше скромное жилище». Выражался он по-книжному правильно. Он провел меня через гостиную с обветшалой мебелью и цитатами из Священного Писания на стенах в кухню, где за столом сидела его жена. Она была одета в простое домашнее платье, подчеркивавшее ее худобу. На лице ее угадывались следы сильных переживаний, смягченные чутким ртом и добрыми глазами. Супруги Спеннера были похожи друг на друга и, судя по всему, очень хорошо понимали один другого, что не совсем обычно для людей среднего возраста. Миссис Спеннер, казалось, побаивалась своего мужа или боялась за него. «Марта, это мистер Арчер. Он приехал, чтобы поговорить о Дэви». Она опустила голову. Ее муж счел нужным пояснить. «После вашего звонка жена призналась мне кое в чем. Пока я был на работе, днем сюда заезжал Дэви. Она, по-видимому, не собиралась сообщать мне об этом. Он говорил это скорее для нее, чем для меня. Как мне стало известно, он ежедневно является сюда без моего ведома». Он чересчур разошелся, и она его осадила. «Сам знаешь, что это не так. И я собиралась тебе все рассказать. Просто не хотела портить обед». Она повернулась ко мне, избегая прямых препирательств со Спеннером. «У моего мужа язва. Нам дорого обошлась эта история». Словно в подтверждение ее слов, Спеннер вернулся на свое место во главе стола и безжизненно уронил руки. Я тоже сел за стол напротив его жены. «Когда Дэви был здесь?» «Часа два назад», — сказала она. «С ним был кто-нибудь?» «Он привез с собой свою подружку, свою невесту. Очень хорошенькая девушка». Женщина вроде была удивлена этим обстоятельством. «В каком настроении они были?» «Оба казались возбужденными. Знаете, они ведь собираются пожениться». Эдвард Спеннер презрительно фыркнул. «Дэви сказал вам об этом?» — спросил я миссис Спеннер. «Они оба?» Она мечтательно улыбнулась. «Я понимаю, они еще очень молоды. Но мне было так приятно узнать, что у Дэви симпатичная девушка. Я дала им $10 на свадебный подарок». «Ты дала ему $10?» — с болью воскликнул Спеннер. «Мне надо обстричь 10 голов, чтобы заработать $10. Я накопил эти деньги. Это не из твоих». «Не приходится удивляться, что он пошел по кривой дорожке», — печально покачал головой Спеннер. «С первого же дня, как он появился в нашем доме, ты начала его портить». «Вовсе нет, просто я относилась к нему с любовью. Он так нуждался в любви после сиротского приюта». Она перегнулась через стол и тронула мужа за плечо, словно он и Дэви были едины. Но Спеннер в ответ впал в еще большее отчаяние. «Нам следовало оставить его в приюте». «Что ты, Эдвард? Ты же так не думаешь. 10 лет мы втроем жили очень хорошо». «Да? Дня не было, чтобы мне не приходилось учить его ремнем. Если бы мне никогда больше не слышать о Дэви, я бы...» «Не говори так». Она прикрыла ему рот рукой. «Ты сам его любишь не меньше, чем я». «Это после всего, что он сделал нам?» Она поглядела мимо него на меня. «Мой муж не может не чувствовать горечь. Он столько вложил в Дэви. Он был для него настоящим отцом. Но мы не могли дать Дэви всего, что ему было нужно. И когда Дэви в первый раз попал в беду, наша община отказалась от услуг Эдварда в качестве проповедника. Для него это было ужасным ударом. Потом пошло одно за другим, и мы переехали из нашего города сюда. Тогда у Эдварда и открылась язва, и он долгое время не мог работать, почти все последние 3 года. При таких обстоятельствах мы не могли сделать многое для Дэви. К тому времени Дэви уже ушел от нас, вырвался на свободу и зажил самостоятельно. Спеннер смутился от такой откровенности жены. «Это все история. Но я для того и приехал, чтобы ее услышать. Говорите, вы переехали сюда из другого города. Почти всю жизнь мы прожили в Санта-Тересе», — сказала женщина. «Вам знаком некий Джек Флайшер?» «Не так ли звали человека, который приезжал сюда в прошлом месяце?» — она посмотрела на мужа. «Рослый мужчина с лысой головой», — подсказал я. «Называется помощником шерифа в отставке». «Это он», — сказала она. «Он задал нам кучу вопросов про Дэви, про его прошлое. Мы пересказали ему то немногое, что знали. Мы взяли его из приюта в Санта-Тересе, когда ему было 6 лет. Фамилии его никто не слышал, поэтому мы дали ему свою. Я хотела усыновить его, но Эдвард не решился взять на себя такую ответственность». «Она хочет сказать, — вмешался Спеннер, — что если бы мы его усыновили, округ не платил бы нам пособие на его содержание. Но мы относились к нему как к родному, у нас не было детей. Я никогда не забуду, как мы в первый раз увидели его в кабинете управляющего приютом. Он сразу подошел к нам, встал рядом с Эдвардом и ни за что не хотел уходить. «Хочу пойти с этим дядей», — вот что он сказал. «Ты помнишь, Эдвард?» Он помнил. В глазах его засветилась скорбная гордость. «Ростом он пошел в тебя, почти догнал уже. Ты бы видел его сегодня». Она была истинной женщиной, сделавшей попытку, подумал я, создать семью из маленького беглеца и упрямого мужа, единое целое из разъединенных людей с несостоявшейся судьбой. «Миссис Спеннер, а вы знаете, кто его настоящие родители?» «Нет, он сирота. В Северном округе умер какой-то сезонный рабочий, и у него остался сын. Это мне рассказал тот человек, Флайшер». «А Флайшер объяснил, почему его интересует Дэви?» «Я его не спрашивала. Боялась даже спрашивать, потому что Дэви получил испытательный срок и все такое». Она запнулась, всмотрелась в мое лицо. «Вы не возражаете, если я задам вам тот же вопрос?» «За меня», — ответил Спеннер, — «избили миссис Лорел Смит. Я же тебе говорил». У нее округлились глаза. «Дэйви не мог этого сделать. Миссис Смит была ему лучшим другом». «Я за него не поручусь», — мрачно произнес Спеннер. «Помнишь, он ударил школьного учителя? С этого и начались наши несчастья». «Мужчину или женщину?» — уточнил я. «Мужчину. Мистера Лэнгстона из средней школы. Есть непростительные поступки. Ударить учителя — это непростительно. После этого в школу обратно уже не примут. Вот мы и не знали, что делать с Дэви. Работу он найти не мог. Собственно, это одна из причин, почему мы переехали сюда. Все у нас не ладилось после этого переезда». Он говорил о своем переезде как об изгнании. «Вообще-то он ударил не просто учителя, все было хуже», — сказала женщина. «Генри Лэнгстон на самом деле был не учителем, а, что называется, воспитателем. Он пытался давать Дэви советы. Тогда-то все и случилось». «Советы в чем?» «Ну, точно я не выяснила». «У Дэви не все в порядке с головой», — резко повернулся к ней Спеннер. «А ты не хочешь этого признать? Пора, наконец, это сделать. У него был психический сдвиг уже тогда, когда мы взяли его из приюта. Он так и не смог привязаться ко мне. Он никогда не был нормальным мальчиком». Она медленно покачала головой, упрямо не желая сдаваться. «Не верю». Было ясно, что они уже много лет спорят на эту тему. Наверное, не перестанут до конца своих дней. «Миссис Спеннер, прервал я их. «Значит, вы видели его сегодня? Что-нибудь его беспокоило, огорчало?» «Видите ли, веселым он никогда не был. А сегодня он показался мне очень возбужденным. Правда, событие-то какое для молодого человека. Он же собирается жениться». «А они всерьез говорили о женитьбе?» «По-моему, даже очень». «Я не хотела упоминать об этом», — обратилась она к мужу. «Но все равно ты узнаешь. Дэви надеялся, что, может, ты бы их и поженил. Правда, я объяснила ему, что у тебя нет на это законного права, потому что ты же мирской проповедник, а не духовный. Я бы в любом случае не стал его ни на ком женить. Для этого я слишком уважаю женскую половину рода человеческого». «Миссис Спеннер, говорили они что-нибудь еще о своих планах? Где они хотели пожениться?» «Они не сказали». «И вы не знаете, куда они отсюда поехали?» «Нет, не знаю». Однако взгляд ее стал более сосредоточенным, словно она пыталась что-то вспомнить. «Может, намекнули случайно?» Она была в нерешительности. «Вы ни разу не ответили на мой вопрос. Почему вас это так интересует? Не думаете же вы на самом деле, что это он избил миссис Смит?» «Нет, но я привык, что люди преподносят мне сюрпризы». Какое-то время она изучала мое лицо, опершись локтями о стол. «Разговариваете вы не как полицейский. А ведь вы полицейский, да?» «Был когда-то. Теперь я частный детектив. И я ни в чем не собираюсь Дэви обвинять». «А что вы собираетесь делать?» «Убедиться, что с девушкой все в порядке. Меня нанял для этого ее отец. Ей всего 17 лет. Она должна была сидеть в школе, а не разъезжать по окрестностям». Женщины просто обожают свадьбы, независимо от того, удалась ли их собственная супружеская жизнь или нет. Свадебные мечты миссис Спеннер разбивались с трудом. Я наблюдал, как это происходит. «Когда я готовила здесь на кухне чай для них, — сказала она, — я слышала, о чем они говорили в гостиной. Они вслух читали цитаты на стенах и смеялись над ними. Это было не слишком приятно, но и мне, верно, не следовало их подслушивать. Так вот, они все шутили насчет какого-то невидимки. Дэви сказал, что сегодня вечером к дядюшке Доллару нагрянет в гости невидимка». «Безобразие!» — взорвался Спеннер. «А что-нибудь еще на эту тему было сказано?» Дэви спросил девушку, уверена ли она, что сумеет провести его в дом. «С легкостью», — ответила она, — «потому что Луис знает ее». «Луис?» — переспросил я. «Или Лупе?» «А может, и Лупе?» «Я, пожалуй, даже уверена, что так, Лупе. Вы знаете, о ком они говорили?» «Боюсь, да. Можно я позвоню?» «Пожалуйста, если не будете говорить по-междугородному». Спеннер проявил бережливость. «Я дал ему доллар и набрал номер Хеккетов в Малибу». Ответил женский голос, который поначалу я не узнал. «Стивен Хеккет дома?» — спросил я. «А кто говорит?» «Лью Арчер. Это миссис Марбург?» «Да». Голос ее звучал чуть слышно и сухо. «Вы оказались хорошим пророком, мистер Арчер». «С вашим сыном что-нибудь случилось?» «Вы оказались таким хорошим пророком, что я сомневаюсь, пророчество ли это. Где вы сейчас?» «В западном Лос-Анджелесе. Приезжайте немедленно. Приедете, я велю моему мужу отпереть ворота». Я не сказал Спеннерам, куда и зачем я еду. По дороге в Малибу я заехал к себе домой и захватил револьвер.